Мурманск встретил нас приветливо. Стояла мягкая солнечная погода, и город, и синяя гладь залива после только что прошедших сильных дождей, казалось, с наслаждением грелись в ласковых лучах нежаркого солнца. Новенький ЗИС доставил нас в порт. Осторожно пробравшись между штабелями ящиков, досок, тюков и бочек, шурша шинами по каменным плитам причала, он мягко затормозил у самого трапа ледокола Иосиф Сталин. Две недели назад в ленинградском порту свежевыкрашенный, сверкающий чистотой ледокол эффектно возвышался почти у свободного от других судов причала. Теперь же он, загруженный до предела, терялся среди огромных торговых транспортов. Палуба ледокола была засыпана горами угля, окутана черной пылью. Лязгали и скрежетали огромные краны и транспортеры. От нарядно-праздничного вида не осталось и следа. На ледоколе нас встретил начальник штаба морских операций Николай Александрович Еремеев. «Завтра выходим. Привезли ли вы с собой что-нибудь новенькое о состоянии льдов на трассе?» — обратился он ко мне. «Привез, но всего лишь данные одной разведки Козлова в юго-западной части Карского моря, к тому же достаточно устаревшие. Вероятно, они у вас тоже есть?» «Ничего у нас нет. Связь с морем действует безобразно. До тех пор, пока не выйдем в море и не наладим собственной радиосвязи с самолетами, никаких ледовых донесений добиться не сможем. Данные разведки Козлова нам очень пригодятся. Завтра в 9 часов утра доложим обстановку Ивану Дмитриевичу Папанину. А пока что идите устраивайтесь. Каюту нам выделили замечательно. Будем жить вместе». О Николае Александровиче Еремееве надо сказать особо. По сравнению с Арефом Ивановичем, он пришел в революцию, так сказать, с противоположной стороны. Родился в состоятельной дворянской семье в 1898 году. В 1917 году, после окончания морского корпуса, был назначен вахтенным начальником крейсера «Олег». В дни октября вместе с революционными моряками-балтийцами выступил против Временного правительства. В период отчаянной борьбы молодой Советской Республики против белогвардейцев и интервентов, как и многие другие военные моряки, ушел в Красную армию. В 1923 году после демобилизации поступил на работу в Северную контору Совторгфлота, специализировался в области зверобойного промысла и уже навсегда связал свою жизнь с Севером. В 1937 году его пригласили на работу в Главное управление Северного морского пути. До 1966 года все изменения в организации плавания во льду, разработка проектов и строительство ледоколов и ледокольно-транспортных судов были так или иначе связаны с его именем. Стратег ледовых баталий. Так коротко можно охарактеризовать его. Трудился он много, четко продумывая детали, не щадя своих сил, несмотря на систематическую головную боль. Он был прирожденным начальником штаба, и совершенно естественно, что у Папанина не было колебаний в подборе кандидатуры на эту должность, когда в 1939 году он отправился в Арктику руководителем морских операций. И в дальнейшем, когда на Папанина, помимо его основной должности начальника Главного управления Северного морского пути, были возложены обязанности уполномоченного совнаркома во время советско-финляндского конфликта и уполномоченного Государственного комитета обороны по перевозкам на севере в годы Великой Отечественной войны, Еремеев являлся начальником его штаба, который руководил проводкой транспортов через льды Белого моря и грузовыми операциями в северных портах. Сочетая природный такт, безукоризненную вежливость с требовательностью и настойчивостью, Николай Александрович являлся прекрасным руководителем и воспитателем. Он умел посмеяться, любил веселых и оптимистичных людей. Сам был находчивым, смелым, остроумным. Как не вспомнить случай во время войны, когда он в бухте Диксон под самым градом снарядов пробирался на катере вместе с работником авиабазы Дмитрием Ивановичем Анютиным к начиненному взрывчаткой пароходу «Кара», чтобы увести его подальше и предотвратить неминуемое разрушение порта в случае, если бы вражеские орудия нашли эту цель. Работать под началом Арефа Ивановича и Николая Александровича было легко и поучительно. Эти два человека замечательно дополняли друг друга. Если оба следовали ленинскому принципу «доверяй и проверяй», то Еремеев при этом неохотно отпускал от себя нити руководства, а у Минеева было правилом втягивать людей в самый центр событий и заставлять их понимать всю меру высокой ответственности. Закваска партийного пропагандиста тянула Арефа Ивановича к людям. Он не любил бумаг и всего того, что было связано с канцелярщиной, даже в лучшем понимании этого слова. А Николай Иванович не выносил ни одного решения без строгой придирчивой проверки, расчета, тщательного обдумывания формулировок, и поэтому бумагу считал непременной основой работы. Надо еще отметить, что люди, с которыми приходилось работать Минееву и Еремееву, были разные. Некоторые из них были захвалены и избалованы почестями. И если Папанин с его положением и ролью в событиях того времени мог одергивать любого без оглядки на ранги и заслуги, то Минееву и Еремееву приходилось нередко проявлять много выдержки, такта и настойчивости, чтобы проводить в жизнь намеченные решения, не осложняя дело конфликтами. Наша просторная, комфортабельная четырехместная каюта казалась по тем временам замечательной. Расположенные в два яруса пружинные никелированные койки задергивались тяжелыми темно-синими штофными занавесями на серебристой шелковой подкладке. В каюте стояли письменный стол с лампой, диван и книжный шкаф. Для каждого пассажира имелся отдельный платяной шкаф с ящиками для белья. Был и умывальник с горячей и холодной водой, с большим зеркалом. На стене висел телефон, позволяющий через ледокольную АТС связаться с любым помещением ледокола. Словом, для максимального удобства все было предусмотрено. Одно только обстоятельство несколько смутило меня. В четырехместную каюту поместили 6 человек. Помимо работников штаба, в ней находились 2 инженера из кораблестроительной группы. Мои сомнения, однако, быстро рассеял Еремеев. Это пустяки. Корабелам уже отведено место в другой каюте. Просто старпом сейчас очень занят и до сих пор не смог заняться этим делом. К вечеру все уладится. Но к вечеру ничего не изменилось. Ночевать в каюту пришло 6 человек. Как всегда в таких случаях, создалось легкое замешательство. 6 малознакомых между собой мужчин в запуске старались держаться джентльменами, и потому предлагались, хотя и полные самопожертвования, но совершенно нереальные планы размещения на ночь. Неприятная заминка была в конце концов устранена одним из корабелов. Несмотря на позднюю ночь, он по собственной инициативе нашел в какой-то каюте свободный диван и устроился на ночлег. Оставшиеся 5 человек еще некоторое время вежливо, но настойчиво пререкались между собой, уступая друг другу место на койке. Наконец все утряслось, и мы улеглись. Диван, как я и предчувствовал, достался мне. Когда я тщетно пытался вытянуть свои длинные ноги на приставленном кресле, раздался чей-то полный сочувствия голос. «Михаил Михайлович, вам, вероятно, все же очень неудобно с вашим ростом на таком диванчике». Мне не осталось ничего другого, как пробурчать в ответ довольно кисло. «Ничего, спасибо. Я привык всю жизнь в той или иной степени оказываться на диванчике». На этом разговор окончился. Мы уснули. Но выражение «оказаться на диванчике» на протяжении нескольких лет оставалось в штабе ходячим. Утром следующего дня Еремеев, Драгайцев и я отправились на доклад к Папанину. Я никогда не видел этого человека, который был известен всему миру. Теперь предстояло с ним близко познакомиться, работать и жить всю навигацию на одном корабле. Кроме того, с этого времени по существу начиналась новая для меня работа штабного гидролога. Естественно, что я не без волнения и любопытства подходил к стоящему на запасных путях салону-вагону. Нас встретили незнакомые люди. А нас пошли докладывать. Из одного купе послышался громкий голос. «А, ученые пришли! Давайте их сюда скорее!» Я понял, что это Папанин. Помню, меня немного поразил его резкий южный акцент. Папанин встретил нас очень приветливо и по-домашнему, в расстегнутом кителе, в каких-то шлепанцах. Николай Александрович представил нас. «Знаю, знаю», — отвечал Иван Дмитрич. «Хорошо знаю того и другого. Много о вас слышал. Надеемся, что по-деловому поможете нам провести эту навигацию. Ну, а теперь сообщите, какие новости привезли». «Кстати», — обратился он к Еремееву, — «товарищи знают наш план движения первых караванов?» И, не дожидаясь ответа, сам стал вкратце его излагать. «Все транспорты, входящие в первый караван, как сообщил Иван Дмитрич, сосредоточивались между 20 и 27 июля на Диксоне. 4 августа эти суда должны были обогнуть мыс Челюскина и выйти в море Лаптевых. Дата выхода каравана с Диксона — 27 июля. Ее мы должны были уточнить на Диксоне в зависимости от фактической ледовой обстановки. Там же надлежало решить, пустить ли все суда сразу в одном караване или разбить его на части. В действительности же все получилось иначе. Навигация еще не началась, а план уже ломался. Суда безобразно запаздывали с выходом из Мурманска и Архангельска. Ледокол Иосиф Сталин выходил с опозданием на 13 суток. «Нам нужно экономить время, дорожить каждым часом», — говорил Папанин. «Надо выбрать самый выгодный путь во льдах». «За ветрами, особенно за ветрами следить нужно», — подчеркнул он, обращаясь к Драгайцеву. «Сейчас нам нужно окончательно выяснить, идти ли к Диксону вокруг мыса Желания, Маточкина шара или Южными проливами. Покажите мне вашу ледовую карту». Я развернул перед Иваном Дмитриевичем карту Карского моря с результатами ледовой разведки. Как примитивно и несовершенно была эта первая ледовая карта по сравнению с теми, которые составляются теперь. И техника выполнения самих ледовых разведок, и тем более методы обработки их результатов ушли с тех пор далеко вперед. Данные разведки показывали, что в юго-западной части Карского моря льды были как бы сдвинуты на запад. У западного побережья полуострова Ямал образовалась громадная полынья шириной местами свыше 100 миль. Вдоль самого берега тянулась узкая полоска припая, неподвижного сплошного льда, примерзшего к берегу. Весь Обь-Енисейский район моря практически был свободен от льда. Из прибрежной полыньи, обогнув с севера остров Белый, можно было по чистой воде пройтись вплоть до самого Диксона. При плавании во льдах, вопреки геометрии, прямая далеко не всегда принимается за кратчайшее расстояние между двумя точками. Кратчайшим путем по времени сплошь и рядом является замысловатая кривая, располагающаяся так, что она пересекает минимальное количество льдов, к тому же наиболее слабых в данном районе. Так как льды, ограничивающие Ямальскую полынью с запада и севера, были примерно одинаковой мощности, то найти целесообразный вариант было чрезвычайно просто. Быстрее достигнуть острова Диксон можно было в том случае, если бы ледокол вошел в Карское море югорским шаром или Карскими воротами, пересек сравнительно небольшую полосу льдов и, попав на чистую воду Ямальской полыньи, двинулся дальше полным ходом по чистой воде до самого Диксона. Однако так выглядел ледовый лабиринт 3-5 июля, когда летчики Козлов и Сороквашевили вели разведку. Мы же должны быть в этом районе лишь 25-27 июля, спустя 20 с лишним суток. Не изменится ли существенно ледовая обстановка ко времени нашего прихода? Это обстоятельство и хотел выяснить Иван Дмитрич у меня и у Драгайцева. Нынче ответ на этот вопрос не вызвал бы особых затруднений. Многолетний опыт работы штабов позволил накопить обширные практические знания по ледовому режиму Карского моря. В его юго-западной части в течение навигации льды резко изменяют свое генеральное распределение и перекочевывают от одного берега к другому. Такая образовавшаяся по каким-либо причинам к началу навигации обширная полынья, ширина которой свыше 100 миль, затягивается плавучими льдами лишь в исключительных случаях. Дело в том, что в начале навигации, когда Солнце круглосуточно находится над горизонтом на максимальной высоте, всякое открытое водное пространство превращается в своеобразный аккумулятор тепла. Вода поглощает почти все тепло солнечных лучей, падающих на ее поверхность. А ледяной покров, как правило, отражает почти 80% падающей на него солнечной энергии. Поэтому каждый клочок, свободный от льдов водной поверхности, превращается в это время года в своего рода очаг таяния. Чем больше площадь открытой воды, тем больше тепла поступает с нее на окружающие льды. Таяние льдов у кромки ледяных массивов происходит несоизмеримо быстрее, чем в их центре, где среди сплоченных льдов нет значительных участков открытой воды. Кромка, как говорят, отступает. Это препятствует заполнению полыньи плавучими льдами. Большие размеры полыньи, которые можно было бы назвать критическими, создают гарантию того, что полынья не будет затянута льдом даже при длительных и устойчивых неблагоприятных ветрах. Эти и другие закономерности ледового режима стали известны лишь много лет спустя. Их удалось подметить в результате длительной и кропотливой работы с бесчисленным количеством ледовых карт в штабах морских операций. На первых же порах даже подобные элементарные истины были неизвестны. Вот почему мне и Драгайцеву пришлось повозиться при решении вопроса, поставленного Папаниным. Правда, мы это заранее предвидели, и потому заблаговременно проанализировали все имеющиеся данные по ветровому режиму Карского моря, снятые с синоптических карт за весь истекший со времени ледовой разведки ветровой период. К нашему удовлетворению, ветровой режим ни в какой мере не угрожал закрытию Ямальской полыньи. Разработанный Драгайцевым прогноз ветра на ближайшую пятидневку также показал сравнительно благоприятные ветры. А отсюда и следовало заключение, что ко времени подхода ледокола Иосиф Сталин к Ямальской полынье она сохранит свои размеры. На первых порах судьба нам явно благоприятствовала. Все получилось очень просто и убедительно. Ветер действовал преимущественно в одном благоприятном направлении. Сложнее было бы, если бы он менялся. В этом случае пришлось бы выяснять, какое из его направлений сыграло большую роль, то есть пришлось бы перейти от качественной к количественной оценке действий ветра. А решать эту задачу нам было тогда еще не под силу. В те времена вообще еще не существовало никакой удобной для практических целей методики расчета дрейфа льда под действием ветра. Не знаю, как Драгайцев, а я вышел из Папанинского вагона с чувством облегчения и удовлетворения. После успеха первой нашей консультации мы обрели уверенность в своих силах, а осознание ответственности придавало нашей работе особый интерес. В дальнейшем мне все же не раз приходилось консультировать вопросы, куда более сложные и, главное, связанные с несоизмеримо большей ответственностью, когда сам я далеко не был уверен в правильности своих выводов. Слишком уж сложен ледовый режим, а главное, велико разнообразие сил природы, объединенных обычно под общим наименованием гидрометеорологических факторов, которые, действуя в бесчисленных сочетаниях и комбинациях, определяют этот режим. 1939 год по отношению к нам с Драгайцевым был снисходительным. Хотя в Карском море и возникала порой весьма сложная ледовая ситуация, в подавляющем большинстве случаев причинами ее были такие элементарные простые процессы, что мы сравнительно легко, а главное с уверенностью, могли в них разобраться. Для начала нашей штабной деятельности это было большой удачей. Шагая с Драгайцевым по железнодорожным путям обратно на ледокол, ставший теперь на несколько месяцев нашим домом, и вспоминая разговор с Папаниным, мы невольно рисовали перспективы своей работы в самых оптимистических тонах. Штабная наша работа началась. Сегодня уходим в море.